тебя так сильно любила. Без любви немыслимо было. Я о песнях своих позабыла. Не до песен мне тогда было. Я тебя так сильно любила. Друзья говорили. А потом вдруг грянула осень. Теплые лести в зеркало бросит. Я тебя о том же просила. Все терпела, обиды сносила. А потом вдруг грянула осень. Но зато честно, той весной сложил я песню. Пропадишь ты, пропада, милый, со своей любовью постылой. Кроме рук, уверенных в силе, сердце быть должно у мужчины. Пропадишь ты, пропада, милый. Все.